«Мамочка, ну выслушай же папу!» — хнычет Аня, жестикулируя. «Снежана ему постоянно врет!» «Да, мамуль!» — поддакивает Катя. «Она врушка! Спроси у папы, он тебе все расскажет!» Думала, хоть один день спокойно пройдет. Когда же я уже смогу вернуться в Питер, а? Вчера ли он привез девчонок и сразу уехал? Слава богу, без сцен и очередных веников в моем подъезде. Может, решил все-таки ту самую звезду с неба сорвать? «Девочки, что я вам говорила?» Поучаю детей. «Вы должны уважать папин выбор. Если папа решил жениться, значит, так надо. И не лезьте больше во взрослые дела». «Но мама!» — уже вопит Катя. «Мы ее не любим. Мы хотим, чтобы папа женился на тебе». И ойкнув, девочка затыкает себе рот ладошкой. Краснею до кончиков ушей. «Ах, мерзавец! И детей моих успел подговорить». «Мам, ты бы слышала эту врушку!» — лепечет Аня. «Она в тот вечер сказала, что свадьба будет, а папа сказал, что свадьбы не будет». Замираю. «Интересненько». «Честно-причестно, мам!» — вторит словам сестры Катя. «Мы сами слышали. Папа не хочет на ней жениться. Это все сама Снежана придумала. Ты должна помириться с папой». «Блин, с каждым днем в Москве рядом с Ветровым мне тяжелее и тяжелее не идти на эту провокацию. Конечно, девочки на все пойдут, чтобы помирить нас, но на душе скребут кошки. А вдруг Леон изменился? Вдруг стал порядочным? Вдруг это именно тот случай, когда возможно? А может, и девочки мои ведь его обожают? Стоп! Солгал и предал однажды. Сделает это снова. Надь, очнись! Ты ведь не сошла с ума!» «Такс!» Заставляю детей замолчать. «Ну-ка, марш собираться. На танцы поедете, и чтобы без глупостей». «Нет, это никакое не наказание. Но сил моих участвовать в этой драме больше нет. Девочки и раньше хотели нашего примирения, но это уже слишком». Дурдом, не иначе. Отвожу недовольных капризулек в секцию танцев, а сама направляюсь прямиком на работу. Сегодня очередная примерка того самого свадебного платья. «Шлейф чуть длиннее можно сделать», — говорит Лера, поправляя на мне воздушную роскошь. Выглядит это слишком красиво. Платье невесты, воспоминания о прошлом, грусть и тоска разом накатывают на меня, что хочется заплакать. Может, легче станет, а может, дать нам второй шанс, проскальзывает на подкорке. Слышу отрезвляющий звон китайских колокольчиков, оборачиваюсь в входной двери, и минутку слабости как рукой снимает. На пороге Снежана с увесистой папкой в руках. «Вы за платьем?» — елейным тоном произносит Лера. «Сейчас позову консультантов». «Нет», — надменно отвечает невеста Леона. «Я хочу Надежде кое-что показать. Уверена, это ее обрадует».